la la. Набежит волна, о ла ла. Достала морская меня болезнь, закрыла глаза я. До сих пор ли влюблен, когда мачты, как пики, вонзаются больно? Это сердце на скалах, рыбы на соснах. Это я сбился с курса, не нашел телефон. Ночью, как всегда, о-ла-ла. Набежит волна, о-ла-ла. Достала морская меня болезнь.